Я традиционно поужинал в кабачке у Злой Клары на улице Святого Германа. Обрадовал хозяйку своим появлением после долгого перерыва и получил роскошный стол. По моему мнению, Клара являлась гением кулинарии. Ей не таверну содержать надо, а трудиться при королевских кухнях. За перепелов в сметане с грибами любой гурман душу продаст. Я уж не упоминаю про овощной суп с сырными клёцками, яблочные пирожки и восхитительное черное пиво, славящееся на все княжество. Клара почему-то считает, что в замке его светлости меня злодейски морят голодом и всегда кормят на убой, попутно излагая городские сплетни, каковых за минувшие 3 недели накопилось предостаточно. Меня мало увлекали амурные похождения местной богимы и школярское хулиганство. Дольник Раловица веками славился своими учебными заведениями и, как следствие, буйством вагантов. Я предавался чревоугодию и ожидал, что хозяйка затронет одну из интересующих меня тем. Я люблю пани Клару Волошкову за полное отсутствие комплексов. Не часто встретишь женщину из благородных, решившую содержать кабак и дом свиданий, открыто состоящую в игривых отношениях с простецом и свысока плюющую на условности и традиции неофеодализма. Кроме того, она была для меня чем-то наподобие городского информационного центра. Клара в курсе всех событий, тайн для нее не существует, а сведения всегда проверены. Жаль только, что она чересчур увлекается светской хроникой. Вдоволь перемыв косточки любвеобильных вельможных панов, состоявших при княжьем дворе, и выведя мораль, изменять жене, конечно, нехорошо, но 100 крат хуже попасться на горячем, Клара, наконец, приступила к заключительной части своего повествования, а именно к новостям, поступавшим в последнее время из провинции. Княжество у нас не маленькое, в 1,5 раза крупнее такой земной страны, как Швейцария. А северная граница проходит по Танвальду, где университетом отмечены 2 зараженные зоны. Значит, и слухи оттуда приходят соответствующие. Торговцы лесом на медне рассказывали, гудела усевшаяся напротив Клара, попутно наблюдая, как дорогой гость расправляется с перепелами. В дальнем Аполье зверье 2 деревни вырезало. Это владение короны, а не дворянская земля. Наместник Граца Апольского осерчал, попросил помощи у стражи крепостей и отправил с ними 1000 конных егерей. Вернулись 19. Из стражей вообще никто не выжил. Люди со склонов гор уходят, а говоря прямо, бегут. Твой дружок Вильрих туда уехал, а ведь ждал твоего возвращения 1,5 седмицы. Вильрих, как же! Странный принц из Остмарка, доставивший мне много неприятных минут. Его высочество, в отличие от большинства дворян, имел свойство думать и замечать то, чего не видели все остальные. Именно Вильрих познакомил меня с пани Элизабет из Лоденицы, увлеченной исследованиями необычных форм жизни, и намекнул, что состоит в некой тайной организации благородных, желающих понять, что именно происходит на планете, по возможности противостоять нарастающей угрозе. «Он мне ничего не оставил?» – спросил я. Клара молча кивнула, запустила лапищу в карман передника и извлекла пакет коричневатой плотной бумаги. На восковой печати оттиск перстня принца. Герб у него приметный. В верхней половине геральдического щита – орел Остмарка, в нижней – 3 копейных наконечника и маленькая 7-лучевая звездочка. «Пан Николай!» – значилось в эпистоле, набросанной уверенным разборчивым почерком. «Всезнающая госпожа Клара непременно расскажет вам, куда и по какой причине я уехал. Более подробные объяснения вы сможете получить, если заглянете в гости к Элизабет, приготовивший вам еще несколько дурно пахнущих сюрпризов. Я найду вас немедля по возвращении. С почтением, Вильрих фон Зоттау». «Что там?» – поинтересовалась любознательная хозяйка. «Ничего». Я поморщился, скомкал бумагу и сунул в прорезь рукава калета. «Значит, его высочество уехал в Аполье?» 12 дней тому. Странный он какой-то. Вроде бы родом из королевской семьи, а ведет себя словно безземельный нищеброд. Но деньги у него водятся. Вильрих на моих девок не 1/10 золотых спустил. Видать, скучал, тебя дожидаясь. Покушал? Еще хочешь? По глазам вижу, что хочешь. После скудного рациона Готи я отъелся в таверне Клары на полгода вперед. Вкусно? Давно стемнело. На стенах замка зажгли факелы. Пора возвращаться домой. Завтра рано вставать и ехать в Бароградок. Попутно загляну и в усадьбу Элизабет. Это по дороге. Я сердечно распрощался с гостеприимной Кларой, вышел на улицу. Идти до княжеской резиденции 10 минут, даже если не спешить. Город засыпает. У нас мало ночных развлечений. Прохожих совсем не видно. Над моей головой коротко свистнуло. Некий предмет выбил из каменной кладки основания замка желтоватые искорки. Тотчас кто-то сбил меня с ног и подмял под себя. Я всегда был парнем крепким, но сопротивляться не было никакой возможности. Этот человек значительно сильнее. «Поднимайтесь», — сказали мне спустя несколько секунд. Взяли за руку, утвердили на ногах. Блеснули лучики масляных ламп с задвижками, скрывающими фитиль. «Не ранен?» Я встряхнул головой, присмотрелся. Передо мной стоял невысокий лысоватый господин в темной одежде. Обликом напоминает бокалейщика. Рядом с ним трое здоровенных верзил. Все благородные. Это я моментально определил по фону биоизлучения. «Добрый вечер, пан Азимек!» – прохрипел я, опознав лысого. Начальник тайной полиции княжества мелко кивнул. Протянул мне тяжелую железяку, напоминавшую миниатюрный зонтик. «Что это такое?» – не понял я. «Это? Это ваша смерть, господин вице-советник», – прохладно сказал Азимек. «Правда, не состоявшаяся». «Пока не состоявшаяся, я полагаю. Глядите!» Он протянул руку. Один из здоровяков передал Азимеку самый обычный арбалетный болт. Я краем глаза заметил, ниже по улице и подле ворот замка, неприметные тени. Как простецы, так и благородные, судя по всему, прикрывающие нас сотрудники тайной службы. Пан Азимек тем временем покрутил в пальцах стальную стрелу длиной в ладонь. Ничего особенного. Четырехгранное оконечие, три узкие пластинки оперения. Но как только глава тайной управы легонечко стукнул острием о гранит стены, раздался неприятный звук, и наконечник раскрылся, словно помянутый зонт, выбросив несколько острейших игл остей. «Человека благородной крови сложно убить», — невозмутимо сказал Азимек. «Но после попадания такой стрелы в голову, ваши мозги, достопочтенный пан вице-советник, пришлось бы собирать в радиусе десятка шагов. Прекрасное изобретение из Остмарка!» Тут до меня дошло. Покушение. Боже, кому и зачем это понадобилось? Меня слегка затошнило. «Осмелюсь надеяться на скупую благодарность», — молвил Азимек и чуть улыбнулся. «Мое скромное ведомство призвано оберегать всех подданных короны, но государственных чиновников особенно. Вас проводят в башню алхимиков. Охрана останется возле дверей, не обессудьте. А завтра поутру извольте нанести мне визит вежливости. Нам есть о чем поговорить». «Но...» — заикнулся я, однако пан Азимек кивнул своим мордоворотом. Они взяли меня в клещи и ненавязчиво повлекли к замку. «Подождите, у меня завтра дела!» «Дела подождут. Иначе я снимаю с себя ответственность за вашу жизнь, пан Николай». «Ничего не скажешь. День выдался примечательный. Меркуриум не перестает удивлять меня своей непредсказуемостью». В меркурианских спецслужбах трудятся профессионалы высочайшего класса. Тут не возразишь. В их распоряжении нет навороченной аппаратуры. Они полагаются только на свою голову, сообразительность, наблюдательность и логику. Неофеодальное общество не подразумевает наличие прослушивающей техники и видеонаблюдения. Радио, да и любой другой связи, кроме фельдъегерской и голубиной почты. Никаких спутников или мазеров, а про канал Планка и говорить нечего. Средневековье в чистом виде. Один плюс. Уникальные способности Homo Novus. Но ведь и противники по шпионским играм ими тоже обладают. Не надо забывать, что политическая структура Меркуриума весьма разнообразна. Между государствами идет борьба за территории, ресурсы и новые технологии. Не бог весть какие, конечно. Однако, если твоя страна вырвалась вперед в области более дешевой выплавки металла, значит и рынки сбыта твои. Основные принципы экономики даже Совет Первых не отменит. Межгосударственная конкуренция существует, и она очень серьезна. Тут без рыцарей плаща и кинжала никак не обойдешься. Есть и особая специфика, присущая только Меркуриуму. Легенда оказывает влияние на все сферы нашей жизни. Опасаться следует не только и не столько людей. Государственный переворот в пользу претендующего на папашин трон наследника для нас редкость. О столь громком событии будут судачить следующие 50 лет. Но вот появление вурдалака в дворянской усыпальнице или вампира в ближайшем лесу – дело практически житейское. Хотя существа класса инферно обычно расселяются в безлюдных или малонаселенных областях, обозначенных на географических картах красной надписью на латыни «Тут водятся чудовища». Случается, что чудовища мигрируют, ищут где посытнее. Тогда и начинаются крупные неприятности с многочисленными жертвами и долгой охотой. Вся тяжесть следствия обычно ложится на тайную полицию. Они же и пытаются убить существ с нестандартными возможностями. Стражи крепостей или алхимики привлекаются редко. Это вопрос корпоративной солидарности. Стражи в ведомстве пана Азимика полагают неотесанными мужланами, способными только мечом махать. А граульфианцы не внушают доверия. Алхимики знают куда больше, чем говорят. Они скрытны, высокомерны и вообще являются чужаками, непонятно что делающими на Меркуриуме. К постоянной слежке со стороны волчат Азимика я давно привык. Пускай развлекаются. Мне это ничуть не мешает. А если необходимо действовать скрытно, я отведу глаза любому соглядатаю, даже из числа благородных. Опыт накоплен изрядный. А кроме того, у меня есть существенное преимущество. Полный набор аппаратуры для полевой работы, замаскированный под амулеты, холодное оружие или украшение. Понимаю, мои таинственные исчезновения и контакты с необычными людьми, взять хоть принца Вильриха, его тайную милость раздражают. Алхимик и пану Азимику непонятны, а все непонятное потенциально опасно. И плевать на то, что люди с Граульфа трудятся на планете уже больше 800 лет. Этой ночью я так и не лег спать. Не хотелось, да и перевозбуждение давало себя знать. Но ответьте, кому понадобилось палить в меня из арбалета, да еще и стрелой, гарантированно способной убить благородного? Homo novus могут регенерировать даже после очень тяжелых травм и ранений. Но в случае фатального повреждения головного мозга мы умираем так же, как и обычные люди времен до катастрофы. За несколько лет жизни на Меркуриуме я, как кажется, не успел нажить врагов. Всегда был человеком неконфликтным. Да и с кем мне здесь конфликтовать? Поводов к ссорам нет. Вовсе наоборот. Князь Якуб мне симпатизирует. Это я придумал устроить на вершине башни обсерваторию для развлечения светлейшего, увлеченного астрономией. В местные интрижки никогда не ввязывался. С женами и дочками краловицких дворян романов не крутил, предпочитая развлекаться с простоватыми, но добродушными девками из заведения злой Клары. Политикой не интересуюсь, подпольным бизнесом не занимаюсь. Зачем? Университет обеспечивает свою резидентуру на Меркуриуме в надлежащем объеме. Денег у нас в достатке. Кому я наступил на любимую мозоль, спрашивается. Или ночная стрельба связана с профессиональной деятельностью? Бред. Правда, Риттер фон Визмар, поднявший мятеж в Готии в 3138 году, весьма интересовался нашей гильдией и даже объявил вознаграждение за каждого алхимика, взятого живым. Но это совсем другая история. Впрочем, как сказал мой новый приятель Зигвальд из Герлица, герцог Визмар всего лишь искал встречи с нами, пускай и столь навязчивым способом. Перебрал все возможные варианты, кого я мог обидеть. Ничего толкового в голову не приходило. В соответствии с университетскими директивами и режимом секретности, нам категорически запрещалось чем-либо привлекать ненужное внимание аборигенов. Мы обязаны вести себя как меркурианцы. Говорить на здешних диалектах. Одеваться, не нарушая традиций. И если в деканате узнает, что ты, к примеру, участвовал в поединке, пускай даже секундантом, уволят без разговоров и навсегда запретят въезд на Меркуриум. Наблюдатель оттого и называется наблюдателем. Мы обязаны быть абсолютно нейтральными и втихомолку заниматься своим делом. Я нарушил строжайшие предписания дважды. Перед недавним путешествием в Готию и во время него. Во-первых, вступил в контакт с Вильрихом фон Зоттау и рассказал ему больше, чем следовал. Во-вторых, скрыл от руководства университета инцидент с визитом транспорта Эквилибриум в нашу звездную систему. Рассказал лишь пану Щепану, но и тот предпочел не докладывать наверх. Очень уж необычным оказалось это происшествие. Сами разберемся. Выходит, кто-то узнал об этих событиях? Но тогда меня срочно вызвали бы на Граульф, как следует отчитали и с треском вышвырнули бы из проекта. Не подходит. Я работаю в знаменитом университете, а не на мафиозных боссов. Мелодрама со стрельбой не в нашем стиле. Следовательно, покушение организовали местные, а больше всего возможностей и лучшая агентурная сеть на планете, без сомнений, у совета первого поколения. Только этого еще не хватало. Нет, чепуха. Совету гораздо проще было бы отправить кляузу моему начальству, а далее схема проста. Отзыв, расследование, увольнение. Ай, да чего гадать? На рассвете пойду к пану Азимову. Старый лис наверняка что-то раскопал. Недаром его ребятки столь тщательно наблюдали за мной вечером и фактически спасли от смерти. Надеюсь, вербовать он меня не станет, постесняется. Тем более, что Совет Первых строжайше запретил тайным службам всех государств Меркуриума даже пальцем трогать господ алхимиков. Под юрисдикцию туземных властей мы не попадаем. В случае нарушений наказать провинившегося вправит только университет. Но наказать, а не отправить на тот свет.